Глава 11. После произошедшего в школе события, которое Адрия не может назвать иначе, как инцидентом, они почти не пересекаются с Мартином 2 дня. Лишь завидев его в конце коридора, она резко меняет направление, уходит прочь, уже в уборной по 10-му кругу проверяя, не проглядываются ли на шее темные следы засосов под слоем тонального крема, не бросаются ли в глаза другие улики, ее беспокойный бегающий взгляд, сбитое дыхание или взбудораженный вид. Объяснить себе, что произошло, сложно, но Адрия и не пытается. С каждым днем ее растерянность после произошедшего все больше трансформируется в злость, в циничную уверенность, что так было нужно. И после 3-го дня, наконец обретя в своей злости баланс, Адрия уже скалится на Мартина Лайла вновь, обличая его слабости. Когда они случайно сталкиваются в коридоре стадиона и рядом не оказывается свидетелей, Роудс нападает на него первой, презрительно оглядывая Мартина в спортивной форме с головы до ног. «От себя не убежишь», — шипит она, но невольно вспоминает чужие горячие касания на коже, тут же жалея, что просто не прошла мимо. Но для нее молчание словно очередной побег, который Роудс не готова совершить, ведь лучшая защита — это нападение. «Я, может, не от себя». Мартин тихо хмыкает, почти не выдавая своих реакций, но склоняется ниже. «А за тобой». Адрия игнорирует его выпад и кривится, точно слова горят на языке, отравляя ее саму. «Лучше побегай от своих дружков. Или вы предпочитаете прятки?» «Плевать я хотел», — цедит Лайл, понимая, к чему она клонит. Глубокие темные бреши зияют в его обороне, расползаясь, по самомнению, кривыми трещинами. Роудс запускает в эти проломы руки, копошится внутри, извлекая правду. Ту правду, на которую ему далеко не плевать. «Ну-ну», — почуяв шанс, Адрия распаляется. «И давно ты такой самостоятельный? Даже не спросишь разрешения?» Мартин, еще минуту назад спокойный, как удав, неосознанно оглядывается на другой конец коридора, где оживают голоса, и зло цедит. «Много ты о себе возомнила». Адрия, приняв эти слова почти что за комплимент, фыркает и уходит первая, не желая, чтобы их видели вместе. Ее единственная ошибка не должна лишить Адри дурной репутации девчонки, к которой лучше не приближаться. Из этой маленькой перепалки она уходит победителем, а потом еще несколько раз, случайно встретившись с Мартином на беговой дорожке, черт бы побрал общие занятия физкультурой, она не упускает возможности снова поддеть Лайла словом. Снова и снова. Но Мартин Лайл находит отмщение в этот же день. Когда Адрия после занятия оказывается в мрачном переулке курилки и только раскуривает долгожданную первую за день сигарету, Мартин нападает на нее из-за угла, как страждущий голодный до острых эмоций пес. «Какого?» – она не успевает закончить мысль, как Лайл ловит ее за руку, а затем внезапным отчаянным поцелуем припечатывает к кирпичной кладке стены. В нем достаточно и наглости, и запала, чтобы продолжать поцелуй, даже не думая отстраниться. А в Адрии недостаточно сопротивления, чтобы как следует оттолкнуть парня прочь. Хоть она и упирается рукой в грудь Мартина, обрывать жаркий поцелуй вовсе не хочется. И Адрия не сдается, отвечает на дерзость дерзостью, а тлеющая сигарета летит прочь. Они отрываются друг от друга так же резко, как оказались рядом, и расходятся по разным сторонам, обмениваясь проклятиями, точно ничего не произошло. Жизнь в школе течет своим чередом, привычным, пусть не самым приятным. Тот первый поцелуй, публичный и дерзко вырванный у Мартина на глазах у десятков свидетелей, становится нарицательным. Шутка про поцелуй дикарки быстро расходится и превращается в достояние всей школы. Теперь, когда кто-то нарушает правила и совершает что-то безумное, все шутят. «Тебя что, засосала Роудс?» Всеобщее внимание обращается к ней так остро, что зудит на коже. Отзывается раздражением, стоит Роудс встретиться с парой случайных взглядов. Адрия слышит все эти пересуды, замечает, как при виде нее одни начинают недвусмысленно изображать смачный поцелуй, а другие кривятся. И те, и другие считают ее доступной, злой, доступной и неуравновешенной, гремучий коктейль. Но больше всего Адрию задевает то, что тот поцелуй не имел должного эффекта. Ей удалось унизить Лайла на мгновение, подарить ему 5 минут бесчестия, но он словно быстро смыл с себя тот след и оказался не у дел. Точно кто-то вырезал его из того момента, и Адрия осталась в нем одна, единственной виновной. О том, что такого делает Мартин Лайл, чтобы оказаться непричастным, Адри остается только догадываться. Но гнусная стайка Лайла, получив новый повод для издевок, точно срывается с цепи. Они преследуют Адрию по всей школе, отпускают пошлые шутки в углах коридоров и оставляют грубые сальные комментарии под редкими фотографиями ее профиля в соцсети. Хоть и публикуются они под анонимными аккаунтами, не составляет особого труда догадаться, чьих рук это дело. Аноним. «Почем сосешься, Роудс?» Аноним. «Кто следующий в твоем списке?» Аноним. «Идем на свидание». «Ах да, забыл, что ты на свидание только по тюрьмам ходишь». Адрия лишь закрывает профиль в соцсети от комментариев и нервно пихает телефон обратно в сумку. Все это не способно задеть ее глубоко, ранить слишком сильно, поэтому она выбирает игнорирование. Но получается не всегда. Например, сложно проигнорировать учителей, которые, варясь в общем котле школьных сплетней и слухов, наверняка наслышаны о случившемся. На уроке физики мистер Пауэллер неприязненно оглядывает ее наряд. На Адри изодранные джинсы и старая футболка с надписью «The Velvet Underground», принтом ярко-желтого банана и вызывающими строчками из песни «Venus in Furs». «Venus in Furs» – песня американской рок-группы «The Velvet Underground» из альбома «The Velvet Underground and Nico», на обложке которого размещен принт Энди Уорхола с изображением банана. Когда учитель прокатывается по ней взглядом, Адрия буквально ощущает на коже чужое осуждение. Роудс уже не раз появлялась в школе в подобном виде. Футболку она еще давно нашла на чердаке вместе с пластинками Аманды, но сейчас, словно впервые, почувствовала, что для чужого презрения есть повод. Может быть, поэтому оно так ярко и так жарко обжигает ее, пока Адрия занимает свое место. Она ощущает, как мистер Пауэллер точно хочет что-то сказать, прокомментировать ее наряд или просто упрекнуть Адрию, на чем свет стоит, но он молчит. Минутой позже он поправляет очки, сурово одергивает пару ребят на первых партах, а затем раздает контрольную работу. Конец года не за горами, поэтому тестовые задания, всяческие проверочные и эссе валятся со всех сторон. И единственное, что успевает Адрия, лишь нервно ругаться, проклиная все школьные требования вместе с теми, кто их придумал. Из всего задания только название темы кажется ей чем-то смутно знакомым, чем-то, что зацепилось в голове, когда все остальное ускользнуло прочь. Но в этот раз их с Беном рассаживают, и Роудс, поглядывая на пустоту соседнего места, прибегает к единственному спасению – телефону под партой. Прикрывая глаза ладонью, чтобы скрыть нервно бегающий по экрану взгляд, Адрия шустро гуглит, выхватывая из интернета сумбурные ответы. Но мистер Пауэллер, точно только и дожидаясь этого момента, оживает. «Мисс Роудс!» — хриплый голос учителя оглушает ее, а скрытое презрение сочится меж букв. Адрия живо поднимает взгляд и цепенеет. Мистер Пауэллер продолжает. «Что-то интересное обнаружили под партой? Изучаете непотребство на своем, так сказать, наряде? Или все же у вас дела поважнее?» Адрия, захлебнувшись гневом, молчит и только стискивает зубы, ощущая, как взгляды одноклассников обращаются к ней. Не желая уделять издевке внимания, она хочет лишь отделаться от этого непрошенного интереса. Слова находятся быстрее, чем Роудс успевает подумать. Она живо кивает, роняя телефон на сжатые бедра и кладя руку на парту. Джинсы испачкались. Цедит Адрия первую попавшуюся отговорку. «Коленки заморала!» Тут же подхватывает чей-то ехидный голос из середины класса, и за ним следуют сдавленные смешки одноклассников. «Небось, жалась с кем-нибудь за стадионом? Коленки-то и стерлись!» Синтия, девушка Томаса, мерзко хихикает, и Адрия вмиг жалеет, что вообще открыла рот. Она со злостью сжимает кулаки и скрипит зубами. «Заткнись!» рявкает Роудс, обращая на Синтию внезапно вспыхнувший гнев. Та лишь смеется и вертит пальцем у виска. «Давай, Роудс, отхлестай меня!» Бесстыдно звенит голос одноклассника с третьего ряда, когда он делает отсылку к строчкам песни на ее футболке. Мистер Пауэллер не вмешивается. Точно вынеся Адрии приговор на показательную публичную порку, он лишь складывает перед собой руки и хмыкает. На десяток секунд школьники, почуяв безнаказанность, оживают, и усмешки взрывами петард доносятся до Адрии со всех сторон. Только затем учитель физики прекращает балаган, сурово выдав. «Возвращайтесь к работе!» Смешки тихо перекатываются по партам еще несколько минут, но все же замолкают. Роуд склоняется над своим заданием, долго пытаясь унять раздражение и в конце концов находит в себе силы совладать со злостью и закончить работу. Мистер Паулер, точно добившись своего, до самого конца урока больше не уделяет ей внимания и не делает замечаний. Адрия злобно и бесстыдно пользуется этим, извлекая из паршивой ситуации хоть какую-то пользу и подчистую списывает всю теорию из интернета.